Бойцы стали осторожно спускаться к дороге, контролируя обстановку, поводя стволами пистолетов. Иркин побежал к двум убитым беглецам. «Командир, тут раненый, живой пока», — сообщил Паша. «Подхожу к раненому горцу. Ранение в живот, не жилец. Кто такие? Зачем преследовали караван?» — спросил я на черкесском. «Вижу, что понял, но молчит». Лицо покрылось каплями пота и было видно, что он испытывает дикую боль. «Ответь мне, и тебе помогут избавиться от мучений. Смерть стоит у тебя за спиной. Мы должны были захватить женщины, мальчишку», — хрипло ответил раненый, прерывисто дыша. «Кто приказал? Какой-то турок и белый, больше ничего не знаю. Выполни свое обещание». Он умоляюще посмотрел на меня. Я кивнул Паше. Он ударил ножом точно в сердце. Раненый дернулся и затих. Насчитали 16 убитых. 7 упали в пропасть. Пришлось пристрелить одну лошадь, она сломала ногу. Бойцы провели сбор трофеев и погрузили на лошадей. Трупы сложили вдоль дороги. Хоронить не было времени и возможности. Стали спускаться. Костя с двумя разведчиками прикрывали наш отход. За поворотом, на площадке, обнаружили Анвара. «Ты чего здесь? Тебе что было сказано?» — недовольно спросил я. «Да, решил, вдруг понадоблюсь». «Виновато», — ответил Анвар, с интересом наблюдая за бойцами, ведущих в поводе трофейных лошадей. «Вы что же всех положили?» — с удивлением спросил он. «Давай, двигай, потом разговоры говорить будем», — сказал Паша, проходя мимо Анвара. Мы остановились на малой площадке. «Командир, на нижней площадке места всем не хватит. Здесь воды нет, лошадей поить ничем, да и кормить тоже. Ежели ночь будет лунная, лучше медленно спускаться, лошадей в поводе, тихим сапом спустимся», — сказал Савва, успокаивая своего коня, который дергал повод. «Верно мыслишь», — задумался я. «Люди в караване устали, женщины и малец, не привыкшие к длинным переходам верхом». Влез в разговор Анвар. «Анвар, в караване есть фураж?» «Да, немного, но на пару раз покормить лошадей хватит. На нижней площадке был маленький ручей. Не быстро, напоить лошадей можно». «Значит так, спускаемся к нижней, там решу, что делать». Через 3 часа мы добрались до нижней площадки. Места нам действительно не было. Пришлось пока остановиться на дороге. Прошел с Анваром к месту, где сидели женщина и мальчик. Все были напряжены, не зная, как реагировать на наше появление. Мальчик, увидев Анвара, не выдержал и, вырвавшись из рук матери, повис у того на шее. «Анвар, ты победил врагов. Я знал, что ты сможешь их победить», — говорил он, прижавшись к своему слуге. Я подошел к женщине в никабе. На меня посмотрели огромные серые глаза, в которых можно было утонуть. Они смотрели настороженно и внимательно, рассматривая меня. «Здравствуйте, госпожа Милис. Ваш муж, Хайбула, попросил меня встретить вас и разместить у себя. Временно вы будете под моей защитой». «Значит, вы и есть тот самый шайтан Иван?» — спросила она грудным голосом. «Да, тот самый», — усмехнулся я. Двое мужчин, одетых по-турецки, держали руки на кинжалах, готовые защитить госпожу. Милис махнула рукой и что-то сказала. Они расслабились и отошли на пару шагов. «Это мои люди. Так что с нашими преследователями? Можно их не опасаться?» «Да, госпожа, их больше нет. Простите, мне нужно отдать распоряжение. Позже я отвечу на все ваши вопросы». Я поклонился и отошел, выискивая Исхака. «Паша, найди мне Исхака, быстро». «Я слушаю вас, господин». Исхак низко поклонился. «Вы напоили лошадей?» «Да, господин». «Оставите фуража и все спускайтесь, ждите нас там. С нами остаются женщины со слугами». «Да, но скоро начнет темнеть, ничего, потихоньку пройдете. Мы выйдем завтра утром. Чуть позже за вами пойдут мои люди. Все, выполнять». «Да, господин». Исхак поклонился и ушел. «Костя, напоишь лошадей и трогайся следом. Командир, может, оставить пару человек, на всякий случай?» «Хорошо, оставишь Халида и Азима». Суета потихоньку улеглась. Исхак с караваном тронулся в путь. Через час ушел Костя с трофеями. Иркин с Халидом и Азимом поднялись наверх нести ночную охрану. Темнота накрыла горы стремительно, будто тяжелый бархатный полог. В небе загорелись огромные звезды, яркие, не мигающие. Паша с Савой развели костер из остатков дров и приготовили кашу с чаем. Семья Хайбулы сидела в стороне и ужинала. Служанка приготовила что-то в небольшом котле. Мальчик, сидя рядом с Анваром, с любопытством наблюдал за нами. У служанки в хиджабе было чисто славянское лицо, курносые веснушки, несколько крупных рытвин, следы оспы. Мать с дочкой тоже исподволь наблюдали за мной, но уже без страха. Поужинав, я завернулся в бурку и лег спать. Ранним утром, как только стало хорошо видно, Мы начали спуск. Савва шел во главе, а я с Пашей и Иркиным в конце. Спуск закончился в 2 часа после полудня. Встречал нас Костя. Все в порядке, командир. Вас ждут. Спустившись, решил дать сутки на отдых. Путники каравана были сильно вымотаны дорогой. Все первым делом принялись мыться в ручье. Приказал сделать выгородку, чтобы женщины смогли помыться. Когда мы сели обедать, Мурат не выдержал и, воспользовавшись невнимательностью Анвара, проскользнул к моему костру, где я собрался пообедать. Аслан и Халид подстрелили 2 коз и приготовили жареное мясо. «Скажи, а почему тебя зовут Шайтан?» – просил Мурат на русском с небольшим акцентом. «Ты совсем не похож на Шайтана?» «Ну, во-первых, здравствуй, Мурат». «Прости, здравствуй, Иван», – смутился мальчик. «Во-вторых, ты что, видел настоящего Шайтана?» Я протянул ему кусок жареного мяса, отрезав его от своего куска. Он взял его и с аппетитом принялся грызть. «А как ты убил нехороших людей?» Анвар сказал, что ты всех их наказал и убил. Аслан нарезал куски и подкладывал Мурату, с удовольствием наблюдая, как тот ест. «Мурат, у тебя нет ножа?» – спросил я. «Нет, Иван, мама не разрешает, а отца долго нет с нами. Он бы разрешил, я уже большой». С досадой вздохнул Мурат. «Хорошо, когда мы приедем ко мне, я подарю тебе нож по твоей руке. Нехорошо как-то, когда такой большой, почти мужчина, и не может нарезать себе мясо. А ты не обманешь?» – обрадовался Мурат. «Нет, я всегда выполняю свои обещания». К нам подошла сестра Мурата. В отличие от матери, она была темная, судя по бровям, и материнские, большие, серые глаза. Правда, она еще не научилась пользоваться ими, но они уже сейчас приковывали к себе взгляды мужчин. «Простите, господин, Мурат, пойдем, ты мешаешь». «Нет, скажи ей, Шайтан, мы разговариваем». «Лейла, это ты мешаешь нам, у тебя очень красивое имя, Лейла». «Мурат не мешает, он чуть позже придет», — сказал я, улыбаясь. «Спасибо, господин». Лейла смутилась, опустив взгляд, и ушла к матери. «Мурат, я серьезно посмотрел на него. Сейчас ты единственный мужчина в семье и должен заботиться о маме и сестре. Я знаю, Анвар тоже постоянно говорит так, а как я буду защищать их, если у меня даже ножа нет?» — возмутился Мурат. «Точно, я как-то не подумал об этом». Я изобразил растерянность. «Как только вернемся на базу, подумаю о твоем вооружении. Ты обещал, Шайтан». Мурат смотрел на меня. Я щелкнул пальцем по зубу. «За базар отвечаю», — протянул руку ладонью вверх. Мурат хлопнул и побежал к матери, которая с беспокойством поглядывала на нас. Глава 6. Наступил вечер. «Паша, позови Анвара». «Доброго вечера, господин». «Звали? Присаживайся, Анвар, поведай нам, как ты стал Анваром и веру свою сменил на магометанскую», — спросил я ровным голосом, не осуждая и не попрекая. Анвар нахмурился и, помолчав с минуту, стал рассказывать. «Родом я с Астрахани, Антон Ефимов, из городских казаков. Служил на пограничном кордоне. Случилась стычка, подловили нас крымчаки. Из 5 казаков я один живой остался. Свалили меня арканом и в рабы определили. 2 раза сбегал, словили. Били нещадно. 14 лет тому назад то было. Продали туркам, думал, конец мне, как узнал, что на галеры нас закупают. В Севдаре, где мы временно остановились, я и еще один, сидели отдельно от всех, в цепи закованные, так как бежать не раз пытались. Там и встретился с Хайбулой». Анвар замолчал, устремив взгляд на костер, вспоминая ту встречу. Он с женой пришел служанку госпоже купить. Проходя мимо, увидел меня, что-то сказал охраннику. Подходит ко мне и говорит: «Ты русский, из казаков? Пойдешь служить ко мне, жену с детьми охранять? Будешь верно служить, не пожалеешь, дам свободу, будешь слугой, а не рабом, но одно условие, ты должен принять ислам». Подумал я и согласился, терять то уж более нечего. В тот день купили и Елену, 17 лет от роду. Сильничали ее много, еле жива была. Почему госпожа ее выкупила, не знаю. Мало того, что выкупила, еще выходила ее. Голос Анвара дрогнул. «Вот с той поры и служу у господина Хайбулы. Мы с Леной приняли магометанство. Меня Анваром нарекли, ее Елна, так и кличут. Хайбула, как и обещал, вольную нам дал. С той поры и служим их семье. Люди они хорошие, особенно госпожа. Хайбула у крымчаков ее выкупил в 13 лет. Отнесся по-доброму. Дождался, когда ей 16 исполнилось. Женился, как полагается. Само собой, в магометанскую веру перешла. Через год у меня с Леной сынок народился, и у Хайбулы тоже сын родился. А через 3 года мор прошел, умерли наши сыновья». Тень скорби мелькнула на лице Анвара. «Госпожа чуть с горя не померла, еле выходили. Потом господина перевели в Стамбул служить, ну и мы перебрались. Он уехал на Кавказ, изредка приезжал на побывку. В прошлом году пришел человек от него и сказал, придет человек и скажет, что он от шайтан Ивана. Мы должны выполнить, что он скажет и выехать с ним куда нужно. Сделать это тихо и без шума. Взять только самое ценное. Вот и сидели мы, ждали. Анвар замолчал, собираясь с мыслями. В феврале Гасан заметил, что за нами следят издалека. Присмотрелся, похоже на турку. Решили делать вид, что не заметили. Так и просидели до конца марта. Пришел человек, сказал от шайтан Ивана и пора ехать. Госпожа сделала вид, что мы едем к дальнему родственнику. На полпути нас встретили, мы пересели на другие повозки и приехали в незнакомую бухту, пересели на маленький корабль и вышли в море. Через 10 дней прибыли куда-то, ночью. Нас выгрузили, посадили на лошадей и повезли в горы. Там в каком-то селении прожили неделю, потом поехали к перевалу. Когда мы достигли вершины, нас нагнал посыльный и сказал, что по нашему следу идет отряд в 30 всадников. Ну, а дальше сами знаете. Анвар замолчал. Мы с Савой прослушали весь рассказ молча. Я смотрел на Анвара, понимая, что за простыми словами рассказа целая жизнь, полная страданий, боли, верности и других странных поворотов судьбы. Передо мной сидел человек, который без раздумий был готов пожертвовать своей жизнью ради семьи господина. Одно это заслуживало уважения. «Господин, не могли бы вы сказать госпоже Милис, что нас ждет? Она очень переживает», — спросил Анвар с почтением. «Да, конечно, я сейчас подойду», — ответил я. Справившись у Иркина о караулах, направился к костру жены Хайбулы. «Добрый вечер, госпожа Милис», — слегка поклонился и присел напротив нее. Рядом с ней сидела Лейла Вникаби с любопытством разглядывающая меня. Сама Милис сидела в хиджабе. Ее нельзя было назвать красавицей, милой, симпатичной, но ее большие, серые глаза сразу затмевали все остальное. Стоило ей взглянуть на меня, и я почувствовал, что тону в них. Они притягивали, затягивали, и казалось, нет силы и желания сопротивляться чарам этих серо-зеленых глаз. Дав ей возможность испробовать свою силу на мне, я, положившись на свой спасательный жилет, мой многолетний опыт прежней жизни и здоровый цинизм, спокойно сидел и смотрел ей в глаза, изучая в свою очередь ее. То, что она женщина с сильным характером, не вызывало никаких сомнений. Стала понятна та непреклонность Хайбулы по отношению к своей семье. Это действительно было его единственное слабое место, особенно эта женщина. Тот факт, что он признал свою слабость, несмотря на возможность падения своего мужского авторитета, говорил о многом. Он был зависим от этой женщины. Любовь, страсть или другая причина, обстоятельства заставили его признаться в своей слабости, и он признал ее. Поэтому, глядя в глаза Милис, я понимал, что она мне нужна как союзник, ибо быть ее врагом чревато многими бедами. Это молчаливое изучение друг друга определило наши начальные позиции разговора. «Не знаю, как обращаться к вам», — спросила она после молчаливого изучения меня. «Простите, что до сих пор не представился. Казачий полковник, граф Иванов Васильев, Петр Алексеевич». Милис не смогла скрыть удивление. «Извините, ваше сиятельство, не стоит извиняться, Милис, для вас, Петр Алексеевич, как жена моего и союзника, другом назвать вашего мужа не могу, но надеюсь это пока», многозначительно закончил я, уловил понимание в ее ответном взгляде. Она кивнула. «Благодарю вас за наше спасение, я очень испугалась. Судя по всему, мой муж попал в серьезные неприятности, если решился забрать нас и доверился вам. Это значит, и я могу доверять вам, Петр Алексеевич. Вы можете рассказать мне, что случилось с моим мужем». Я посмотрел на Лейлу. Милиса правильно поняла меня. «Лейла, иди к брату и ложись спать». Лейла встала и, поклонившись, ушла. Два охранника и Анвар расположились в шагах 10 от нас. Паша, как обычно, сидел у меня за спиной в шагах 5. «Ваш муж, Милис, решил стать аварским ханом». Как ни скрывала Милис свои чувства, новость ее потрясла. Она смотрела на огонь костра и молчала. После долгого молчания она подняла на меня свой взгляд, уже не манящий и гипнотизирующий, а жесткий и требовательный, острый как лезвие ножа. «Это вы подтолкнули его к этому решению», — Милис не спрашивала, она констатировала факт. «Не совсем так, я поддержал его решение и пообещал свое содействие». «Ну ничего себе, я в свою очередь был потрясен умом этой женщины. Так быстро просчитать все варианты и прийти к выводу, что я причина действий Хайбулы». Мое уважение к Миле спрыгнуло вверх очень высоко. Мы столкнулись с ним в непредвиденных обстоятельствах. Несмотря ни на что, отнеслись к друг другу с уважением. Да, мы были врагами, но врагами, которые достойны уважения. Милис, я скажу вам то, что сказал вашему мужу. Без хитрости и обмана, а вы подумайте и решите, что будете делать. Поверьте, есть еще время отступить назад. Она долго смотрела на меня, как бы оценивая мою искренность, потом молча кивнула, соглашаясь выслушать меня. Я тоже должен знать, могу ли я доверять вам, как тебя звали раньше. Решил я провести тест на доверие и намеренно обратился на ты. Она долго молчала, очень долго. Костер уже почти потух, но я ясно видел ее лицо в неровном отсвете пламенеющих углей. Люба, любовь Славина, тихо прошептала Милис. Ее взгляд застыл, и по щеке скатилась одинокая слеза. Видимо, я заставил ее вспомнить самые неприятные моменты прошлой жизни. Прости, Люба, но прошлого не вернуть и не исправить, отпусти его. Давай думать о настоящем. Я выскажу тебе свои мысли, а ты слушай и думай. Милис стряхнула воспоминания и приготовилась слушать. Войны не начинаются сами по себе, их начинают те, кому это выгодно. Хайбула попал в ситуацию, когда он в любом случае проиграет, независимо от того, чем все закончится. Он расходный материал, который используют по необходимости. Скорее всего, он погибнет в одной из бесконечных стычек, как с нами, так и в междоусобных войнах. Абдулла Хамин не оставит его живым, он один из самых вероятных претендентов на власть. Поэтому стать аварским ханом – единственный выход, чтобы остаться в живых. Я обещал помочь ему, он попросил меня защитить тебя и детей. Я временно укрою вас у себя, что даст возможность Хайбуле действовать, не оглядываясь на вас. Он очень любит тебя, детей, и дорожит вами. Вы единственное, что может помочь его врагам повлиять на него. Повисла долгая тишина. Я не мешал Милис думать. А ты сможешь защитить нас? Из всех вариантов, я самый надежный. Улыбнулся я. Кажется, я смог убедить Милис Любу поверить мне. А как ты, граф, оказался в казаках? Спросила Милис. Я недавно стал графом, как и отцом. У меня недавно родился сын. Счастливая улыбка вылезла при мысли о Кате и сыне. Поздравлю, улыбнулась Милис, глядя на меня. Мурат весь вечер говорил о тебе. Ты обещал ему оружие? Да, Милис, Мурату уже 10 лет, пора ему привыкать к мужским игрушкам. Да, ты прав, Мурат очень скучает по отцу, и ему необходимо мужское внимание. Надеюсь, он не мешает тебе? Нет, он вырастет настоящим мужчиной и воином. У него хорошие задатки. Было видно, как Милис приятно слышать подобное о сыне. Хайбула очень переживает, что он растет слишком добрым и мягким. Он не может уделять сыну должного внимания, и он растет среди женщин. Думаю, он зря переживает. Если его воспитывает такая мать, как ты, можно не сомневаться, что он вырастет умным и сообразительным. Ум всегда ценился выше грубой силы. Милис оценила мой комплимент улыбкой и легким поклоном. Я поднялся и с поклоном попрощался. Спокойной ночи, Милис, тебе надо отдохнуть. Скоро прибудем ко мне, там будет спокойней. Когда мы одни, обращайся ко мне по-свойски, без затей. Следующее, раннее утро, после завтрака мы тронулись в путь. Ехали не спеша. Ближе к обеду из передового дозора прискакал посыльный. Наши, командир, сотня Лермонта. Встали, нас ждут. Замечательно, сотни как-то спокойней, с облегчением подумал я. Мишу Лермонтова бойцы называли Лермонт. Он особо не возражал. Сказал, что изначально его фамилия так звучала. Мою шутку, что может его изначальная фамилия Лермонтович, он не понял. Нет, командир, я точно знаю Лермонт. Насколько я помнил, фамилия действительно имеет шотландские корни. Мы не спеша подъехали к сотне. Караван остановился, погонщики стали осматривать и поправлять крепления. Сотня прошла не больше версты от места стоянки. Здравия, командир. Сотня после проведения учебных маневров возвращается на базу. Задания все выполнили, потерь, больных нет. Как погляжу и вы с трофеями. Миша быстро оценил увеличившийся караван. Лошадей с узлами трофейного оружия. Я стоял рядом с Милис и Лилой, сидящих на лошадях, и Анвара с Муратом, посаженным на спокойного Мирина. И тут произошло самое неприятное событие. Миша вдруг завис самым натуральным образом. Проследив за его взглядом, который прилип к глазам Лилы, я хмыкнул. Не помогло. Сотник, Миша, слушаю, командир. Смутился он, покраснев. Я с осуждением посмотрел на Лилу, в ее смеющиеся глаза. Милис что-то сказала на турецком, судя по тону отругала дочь. Я хотел сказать Мише, чтобы он отправлялся в голову колонны, как услышал напряженный голос Эркина. «Командир, разведка скачет, что-то не так». Вдали были видны трое всадников, быстро приближающиеся к нам. Это была разведка, оставленная на всякий случай у начала подъема на перевал. Через 10 минут они подскакали на взмыленных лошадях. «Горцы, командир, чуть более 60-ков», — прокричал разведчик. Лошадь под ним ходила ходуном, перебирая ногами. Глава 7. «Паша, всех сотников ко мне!» Паша скакал к колонне, крича: «Всех сотников к командиру, срочно!» Испуганные женщины смотрели на меня. Подбежали Ерема, Фрол и Филимон. «На нас идут 60-ков конных горцев, ваше решение, быстро!» Фрол первый отреагировал: «Построение в две шеренги, встречаем огнем!» Филимон: «Тоже построение!» «Нет, головой думаем!» «Линейное построение в две шеренги, ждем лежа, на линии действенного огня встаем и залп!» «Молодец, Миша, но не до конца!» «Слушай мою команду, полусотни по бокам под таким углом», показываю рукой, «ожидаем лежа в линейном построении, перекрестный огонь, прорвавшихся я встречаю с разведкой в конце каравана, демонстративно построившись в линию, женщин в фургон, выполнять, Миша, командуй, быстрее». Сотники бегом выполняли мою команду, полусотни разбежались в указанные места, залегли маскируясь. Через 15 минут виден был наш караван с двумя фурами и полевой кухней. Сотню в засаде можно было разглядеть, только пристально вглядываясь, и то если знать, куда смотреть. «Молодцы, пластуны!» — кричу в пространство. «Один выстрел, один труп. Сотник, командуй!» Я поехал к фургону, куда посадили всех женщин и Мурата, который все время хотел выглянуть из-под тента. Анвар пытался урезонить его и затолкать вглубь. «Отставить, Анвар! Разрешаю Мурату смотреть на бой только в щелку. Ты понял приказ, Мурат?» «Да, Иван!» — надулся Мурат. «Отставить, Иван! А господин полковник?» «Все ясно?» «Так точно, господин полковник», — приложил ладонь к виску Мурат. «К пустой голове руку не прикладывают, боец». Мурат смутился, ища свою шапку. Лейла прыснула в кулак, за что получила в ответ злой взгляд брата. «Вот, Мурат», — протянула она ему шапку. «Не злись, я же не знала, что ты на службе», — прошептала она, еле сдерживаясь от смеха. «Трогай, не торопитесь», — скомандовал я караванщикам и погонщикам, которые с открытыми ртами наблюдали за действиями сотни. Двое охранников двигались по бокам фуры, где сидела госпожа, Анвар ехал сзади. «Бойцы, мы не спеша едем позади. Построение в линию. Отстреливаем тех, кто прорвется. Трогай». Бойцы кости растянулись в линию с интервалом 2 метра и не спеша ехали за караваном. Вдали появилась конная группа, которая быстро приближалась. «Тормози, разворачиваемся и ждем». Преследователи, увидев свою цель и жидкую цепочку всадников, ускорились и принялись орать, свистеть, улюлюкать. Они начали растягивать свою линию, намереваясь охватить нас. Неожиданно с флангов поднялись шеренги и произвели залп, который словно невидимая коса прошелся по рядам атакующих. Всадники буквально в мгновение превратились в безобразную кучу из коней и человеческих тел. Все смешалось в кровавом хаосе: крики, ржание, стоны и проклятия. Из всей кучи вырвалось 6 всадников, которые продолжали нестись на нас, прижавшись к шеям лошадей, держа в опущенной руке шашку. Бойцы все спешились для удобства стрельбы, кроме меня. Я продолжал сидеть на черныше, наблюдая за боем. Раздался залп, выбивший 5. 6-й, уцелевший каким-то чудом, доскакал до меня. Он занес шашку для удара, но его лошадь, в последний момент, встала на дыбы. Раздались 2 выстрела, и всадника выбило из седла. Бой закончился. Слышались команды, единичные выстрелы. Эркин подхватил поводья обезумевшего коня, пытаясь успокоить его. Сотня проводила зачистку, сбор трофеев. Привели 3 пленных. 2 относительно целые, только помятые во время падения, 1 раненый в плечо. «Касательно, рассказывайте», — сказал я пленным, обрабатывая плечо раненому. Пленные угрюмо молчали, не отошедшие от столь стремительного разгрома. «Будете молчать, прикажу закопать живыми с вашими погибшими братьями. Расскажите, отпущу живыми». «Кто ты?» — спросил самый старший из них. «Шайтан Иван. Будете говорить или пойдете яму копать?» Горец помолчал немного. «Нам приказали нагнать караван и захватить женщину с детьми, караван в награду». «Кто приказал?» «Сайфула, наш предводитель, тот, который прорвался к каравану. Турок приехал и заплатил ему золотом, каждому по золотому, сказал, что караван богатый. Если не удастся захватить женщину и детей, то убить их. Больше я не знаю». «Ты сдержишь обещание, шайтан?» «Я всегда держу слово». «Савва, оставь им ножи и дайте сухарей с валеным мясом. Еще раз попадетесь, отрежу головы, как баранам. Раненого заберите. Савва, еще бурки дайте, пусть идут своим ходом». При допросе присутствовал Гасан. Молча слушал, молча ушел. «Миша, пусть могилу копают и погибших закопают». «Да, но...» — завис он. «Никаких, но, мы же не звери. Выполнять». До вечера возились с братской могилой, сбором трофеев и остальным барахлом. Фролой Филимоном, со своими урядниками и старшинами, обалдевшие от боя и собранных трофеев, суетились, не могли успокоиться. Мы отъехали с фургонами и кухней на версту от места боя, разбили лагерь, кухня деятельно готовила ужин. Женщины сидели у костра, на котором Елна собиралась готовить ужин. «Не переживайте, госпожа, шайтан сказал, что у них готовит сегодня халяль, нас накормит». Гасан присел у костра. «Что думаешь, Гасан, о шайтан Иване?» — спросила Милис. «Я много слышал о нем, но никогда не видел, как он воюет. Мы с вашим мужем не сталкивались с ним в открытом бою. Всевышний уберег нас. Даже не хочу думать, что бы произошло тогда с нами. Он действительно хороший воин, наверное, лучший у русских. Он уничтожил больше полусотни и не потерял ни одного своего воина. Даже раненых нет. Если он защищает нас по просьбе хозяина, значит, он нам не враг. Это много значит для господина, что бы он ни задумал». Гасан внимательно посмотрел на Милис. Она знала, что Гасан самый доверенный слуга Хайбулы. Именно его муж направил к ней, чтобы вывести их из Турции. «Надеюсь, мы можем довериться ему, Гасан», — сказала Милис, задумчиво глядя на полковника, который о чем-то разговаривал со своими людьми. Она видела, как люди слушаются его, беспрекословно выполняя приказы. Сама испытывала невольную симпатию к этому неизвестному человеку. Ее пристальный взгляд не подействовал на него. В его губах мелькнула легкая, понимающая улыбка. Наоборот, Милис почувствовала в нем сильное мужское начало, которое, помимо воли, заставляет понимать, кто тут главный и чью волю нужно исполнять. Мурат, видевший издалека весь бой, не мог усидеть на месте. Он с блестящими глазами порывался подойти к полковнику, но насмешливые глаза сестры останавливали и злили его. «Лейла, прекрати», — строго сказала Милиса. «И зачем ты дразнишь молодого офицера? Веди себя скромнее. Одень никап. Он такой смешной, когда смотрит на меня. Можно я останусь в хиджабе? Делай то, что я сказала. Возможно, мы будем находиться вместе, где много незнакомых мужчин. Постарайся, чтобы на тебя обращали как можно меньше внимания. Ты поняла меня, Лейла?» В голосе Милис прозвучали стальные ноты. «Да, мама», — вздохнула Лейла, одевая никап. Внешностью Лейла была похожа на отца, единственно, что она переняла у матери, это серые глаза. Она уже знала силу очарования своего взгляда и его действия на мужчин. Ей было интересно и смешно смотреть, как застыл молодой офицер, один раз взглянувший ей в глаза. Солнце почти село за горизонт, даря свои последние отблески. Длинные тени стали сливаться, превращаясь в серые сумерки. Бойцы весело переговаривались, всюду слышался негромкий смех. Особенно этим выделялись нижние чины будущих сотен, которые не могли успокоиться после прошедшего боя. Они воочию убедились в силе прославленного подразделения, и причастность к нему наполняла их гордостью. Я сидел и слушал доклады Миши и его старшины. Пузанов Сёма, старшина второй сотни, просто поражал своей работоспособностью и хваткой. Казалось, что он везде. Старшины четвертой и пятой сотен, ходившие за ним по пятам, пробовали задавать ему вопросы, на что он сразу отрезал: «Смотри, головой думай, а не задницей, делай правильный вывод. Глупые вопросы не задавать». Собрали все, командир, с побитых лошадей срезали мясо, засолили. Хабар сдам зампотылу, он, опосля, доложится. Оружие дрянь, Тихону на переплавку, а то он вечно ругается, что добром разбрасываем, а ты потаскай эти железяки. Недовольно бурчал Семен. Бойцы отловили 53 лошади, есть знатные коняги. А так, все по мелочи, Иркину сдали. Тут такое дело, командир, Фроловский старшина углядел двух жеребцов и требует отдать им в сотню, мол, лично они с сотником хозяев сбили. Свистун: «Ладно бы попросил, так нет же, требует». Хапуга: «Что, так хороши?» — поинтересовался я. «Хороши, командир, точно арабских кровей. Нам на развод в табун, самое то», — уточнил Миша. «Фрол, чего молчишь?» — спросил я сотника. «А чего говорить, как для батальона лучше, так и поступай, командир. Вот, слышу слова мужа. серьезно заметил Ерема. «Одного, все же, надо отдать Фролу. У такого красивого сотника и конь должен быть красавец». Все заулыбались. «Да будет уже, Ерема, подначивать меня», — обиделся Фрол. «Это он от зависти, Фрол», — добавил Филимон. «Не-е, мне такого счастья не надо, бегай потом, от баб отбивайся. А самое страшное, найдется бабища, даст по башке и снасильничает, пока в беспамятстве пребывать будешь, и придется жениться, чтобы позора избежать», — возмутился Ерема. В первые секунды все молчали, осмысливая нарисованную им картину, потом грохнули таким смехом, что все в округе стали оглядываться. Даже обиженный Фрол хохотал громче всех. «Ну, Еремей, фантазия у тебя знатная», — проговорил я сквозь смех, вытирая слезы. Подали сигнал на ужин. Все разошлись по своим кострам. Со мной остались мои гаврики и Миша. Аслан принес котелок с горячим кулешом и чаем. «Аслан, гостей покормили?» «Да, командир, два раза носили им их котел», — улыбнулся Савва. Неожиданно появился Мурат с Анваром. «Можно я посижу с вами, господин полковник?» «Можно, ты кушал?» «Да, но я бы еще немного поел». «Молодец, Мурат, честно отвечаешь». «Аслан, дай бойцу каши». Я заметил, с какой любовью Аслан относится к Мурату. Мурат стучал ложкой, ужиная вместе с нами. Было видно, как мальчишка счастлив сидеть вместе с настоящими воинами, которые сегодня, на его глазах, разгромили врагов. Гасан и Сафар сидели в метрах 10 от костра госпожи. Они внимательно наблюдали за действиями сотни. Бой произвел на них сильное впечатление. Быстрота, с которой сотня уничтожила всадников, напугала их. Как бороться с этой силой? Их добровольческие отряды могли вести только партизанскую войну. Гасан и Сафар давно служили у Хайбулы, с тех времен, когда он был младшим командиром в полку сипахов. Гасан обратил внимание на то, что даже спать сотня ложилась не как придется, в определенном порядке. В случае ночного нападения наверняка паники не будет. Даже в мелочах была видна дисциплина и порядок. Никто не гадил в лагере. На стоянке сразу готовились отхожие ямы. Гасан слышал, что они обучены воевать в горах. А какое у них оружие? Хорошее оружие всегда было проблемой для повстанцев. Французы и англичане поставляли свое старье, и того было мало. Удавалось купить ворованное оружие у русских, но где взять столько денег? Поэтому прав был Хайбула, откровенно беседуя с ним, что им никогда не победить русских. Надеяться на Турцию глупо, она сама не может справиться с Россией. Мысль Хайбулы воссоздать аварское ханство была не такой плохой, как казалось в начале, особенно если его поддержит шайтан Иван со своими воинами. От таких мыслей настроение Гасана заметно улучшилось. Глава 8. Владикавказ. Гостиница. Жан Иванович Куликов устало потер переносицу, откинувшись на спинку стула. Материалы, предоставленные жандармским подполковником Булавиным и подполковником Серковым М.А., возглавлявшего местное жандармское отделение, нарисовали вполне ясную коррупционную схему, связанную с финансами, продовольствием, фуражом. Все, как обычно, умные воровали с оглядкой, дураки без оглядки. Самое грустное, что единственно более или менее честный чиновник в финансовом комиссариате дивизии, при личной встрече с ним, отказался быть свидетелем и дать показания на свое начальство, несмотря на то, что он может стать обвиняемым и уголовно преследуемым. Да, его обвинят в мошенничестве и превышении своих полномочий, но не больше. Он выполнял приказы. Источник не верил Куликову, что он сможет что-то сделать, но поделился всей информацией, которой владел. Всех тех, которые воровали по мелочи, можно было еще терпеть, но махинации с подрядчиками или закупки у местных на такие крупные суммы переходили все мыслимые границы. За год по приблизительным подсчетам украдено 130 тысяч. Реальная цифра, скорее всего, была куда больше. Если подсчитать за 10 лет, волосы встают дыбом. Через пару дней можно ехать в Тифлис. Он даже не хотел представлять, что его там ждет. Полковник Барович с нетерпением ожидает его приезда, чтобы скоординировать и свести в единый доклад генералу Бенкендорфу все результаты проделанной работы, а тот доложит императору. А может и нет, уж больно неприятная картина вырисовывается и выводы напрашиваются соответственные. Хотя до завершения следствия было еще далеко. Одних подозрений мало, нужны железные доказательства, документы, показания, неопровержимые улики. А с этим пока были проблемы. Жан Иванович привык работать на совесть, выстраивая каждое дело как крепость так, чтобы ни одна деталь не вызывала сомнений. Именно за эту дотошность его и ценил Бенкендорф. Но сейчас, глядя на разрозненные бумаги на столе, Куликов впервые почувствовал, как между пальцами ускользает привычная уверенность. Слишком влиятельные люди оказались замешаны, слишком много нитей вели куда-то за пределы его полномочий. Он резко встал и прошелся по комнате. Мысли путались, но одно было ясно: в Тифлисе его ждет не просто доклад, а настоящая политическая мина. И от того, как он ее обезвредит, зависело слишком многое. Настала пора позаботиться о своей безопасности. Скоро крупные фигуранты поймут, что кто-то копается в их делах, и нужно быть готовым к их противодействию. Жан Иванович решил вернуться в Пятигорск и попросить графа Иванова выполнить свое обещание. Помимо двух надежных жандармов в гражданском, которых обещал Булавин, еще двоих шустрых пластунов. Так, как-то спокойней. В Тифлисе придется выходить из тени. Мы прибыли на базу. Сотня ушла в свои казармы, а я с фургоном, семейством Хайбулы, направился к Роману, чтобы обрадовать его. Романа не было дома, и нас встретила Амина с сыном на руках. «Здравствуйте, Петр Алексеевич, проходите в дом». Она с удивлением смотрела на гостей, вылезавших из фургона. «Здравствуй, Амина, как сын? Ох, ты здоровый какой!» Я взял малыша на руки. Рома назвал своего первенца Петр, я был крестным у своего тезки. Амина провела женщин в дом, мужчины расположились во дворе. Появился Рома и Егор Лукич. «Здрав будь, командир!» Поздоровались они. «Чего тут у вас?» — спросил старшина. «Значит так, Егор Лукич, привез я семейство и одного человека, Хайбулы», — тихо на ухо прошептал я. «Их временно нужно разместить, пока все утрясется и образуется. Нужно, чтобы о них знали как можно меньше народа. Думаю, Рома, у тебя разместить. Как ты, не против?» «Ну, если надо», — ответил он, озабоченно оглядывая двор. «Только тесно будет». «Да уж, действительно тесно. Так чего тесниться? Командир, давай всех ко мне», — вздохнул Егор Лукич. «Куда? В станицу?» — не понял я. «Да нет, Петр Алексеич, здесь, в Пластуновке, дом построил для себя. Днями собирался переезжать. У меня удобнее и охранять сподручней. Давай, командир, перевози гостей». Снова погрузились в фургон и переехали к Егору Лукичу. Добротный дом в три комнаты. Большая гостевая и две маленькие. Печь, хозпостройки, уборная, конюшня, скотник, небольшая баня. Вместительный двор. «Благодарю, Егор Лукич, выручил». Обрадовался я такому решению проблемы. «Да чего там, ежели для дела надо. Я сейчас распоряжусь, чтобы ковров привезли, ну всего, что по хозяйству нужно. Лихо ты, однако, завернул, командир. Хайбула то знает, что семья его у тебя?» — озабоченно спросил старшина. «Знает, ее встречать ходил. Неужто с Хайбулой дела затевать будешь?» — посмотрел с удивлением на меня Егор Лукич. «Ох, Петр Алексеич, смотри, не перемудри. Горцы народ непростой, себе на уме, тем паче Хайбула. Не последний человек у них, сам знаешь, сколько крови нам свернул. Может, проще пристрелить его, и вся недолго? Мелко мыслишь, зампотыл, пристрелить всегда успеем. Будем из него союзника делать. Вот задачи, достойные героев», — произнес я с пафосом. «Ну, ну херай», — вздохнул старшина. «Будем посмотреть, как ты говоришь, командир». Оставил Савву контролировать обстановку и подумать над охраной дома, поехал к себе. Первая сотня ушла в учебный рейд согласно расписанию. Задача прежняя, только в этот раз с отклонением маршрута вправо. Все, как в боевом выходе. После бани с удовольствием растянулся у себя на тахте, почувствовал пустоту и одиночество. Стало грустно. Слышу голос Андрея. «Аслан, командир, спит, что ли?» Было слышно, как он усаживается за столик. Вздохнув, оделся. «Здравия, командир», — встал Андрей. «Да сиди уж, что-то вежливый какой-то, наверное, просить пришел», — спросил я настороженно у Андрея. «Давай, Петр, объясни, каким образом семья Хайбулы у нас оказалась, и много народа знает, что это семья Хайбулы», — недовольно спросил я. «Нет, Егор Лукич только мне сказал, остальные не знают, кто это, даже Миша не догадывается». «Андрей, я не могу тебе сказать ничего определенного, не потому, что не доверяю тебе, а потому, что сам не знаю, как все обернется. Хайбула начинает свою игру, и он попросил меня на время укрыть свою семью. Тебе необходимо ускорить формирование новых сотен и начать их обучение. Возможно, повторяю, возможно, нам придется помочь Хайбуле, но надеюсь, он справится сам». «Вот значит как», — задумчиво потянул Андрей. «Я понял, командир. Завтра вручим пластунки сотникам и отправим их по своим местам квартирования. Я объявил, от твоего имени, дополнительный набор 50 казаков. Сделаем перетасовку и новичков равномерно распределим на 2 сотни. Сотников я предупредил. Потом я проедусь и посмотрю, как формируются сотни. Согласен, действуй, Андрей. Мне нужно будет кое с кем переговорить. Возможно, я уеду к Дауду, останешься главным. Помни, охрана семьи Хайбулы. Пусть Костя займется этим. Я в сопровождении Паши отправился к Милис, посмотреть, как они устроились, и поговорить. Пустой дом ожил. Чувствовалось, что тут живут. Мурат, увидев меня, подбежал и, приложив ладонь к виску, доложил. «Здравствуйте, полковник!» Улыбаясь, стоял он. «Ты в гости к нам пришел?» «Здравствуй, боец!» Откозырял ему в ответ с серьезным видом. Подошел Анвар. «Здравия желаю, господин полковник!» Поздоровался он. Опека Мурата была его основная обязанность. Все умаялись, а ему все нипочем. Как вскочил утром, так и носится. «Так, боец, за ворота ни шагу, поедем ко мне на базу только когда я разрешу. Слушать Анвара, все ясно?» «Да, господин полковник, ясно», — погрустнел Мурат. У входа в дом меня встретила Елна. «Здравствуйте, господин», — почтительно склонила голову служанка. «Проходите, госпожа уже ждет вас». Егор Лукич явно не поскупился на обустройство. Пол комнаты был застлан узорчатыми коврами, в центре стоял низкий стол, окруженный расшитыми подушками. Милис при моем появлении поднялась и сделала легкий поклон. «Здравствуйте, Петр Алексеевич». «Здравствуй, Милис», улыбнулся я. «Когда мы одни, можно просто Петр и на ты. Как устроилась?» «Благодарю, Петр». В ее голосе послышалась теплота. «Все хорошо, я довольна. Только Мурат ворчит, что за пределы дома выходить нельзя». Она мягко улыбнулась, и мы опустились на подушки напротив друг друга. Исчезла прежняя настороженность в ее взгляде, теперь в темных глазах читались доброжелательность и любопытство. «Прости, но пока вам придется оставаться в тени», — сказал я, отодвигая край скатерти. «Поверь, это для вашей же безопасности». «Я понимаю, Петр, не беспокойся. Скажи, Милис», — я задержал взгляд на ее лице. «Гасан и Сафар, кто они? Насколько можно им доверять?» Она задумалась, пальцы ее невольно переплелись. «Хайбула доверяет им безоговорочно, особенно Гасану. Когда я попала к нему, Гасан уже был рядом. Сафар присоединился позже. Не знаю, стоит ли тебе им верить, но если Хайбула тебя признал, они не предадут. Однако помни, Гасан предан ему слепо. Он выполнит любой приказ, даже не задумываясь. Умен, хитер, как лиса, и Хайбула всегда прислушивается к его советам». Милис будто угадала мой следующий вопрос. «Говорят, Хайбула спас ему жизнь, и с тех пор Гасан поклялся служить ему. Подробностей не знаю, Хайбула никогда об этом не рассказывал». Она замолчала, а потом тихо спросила. «Скажи, Петр, разве возможно то, что задумал Хайбула?» Я задумался на мгновение, собирая мысли. Ее вопрос требовал осторожного, но честного ответа. «В таких делах, — начал я, тщательно подбирая слова, — нельзя ничего утверждать с абсолютной уверенностью. Только трезвый расчет, выверенная тактика и безграничное терпение. Понимаешь, о чем я?» Милис молча кивнула, ее пальцы слегка сжали край халата. «Твой муж — человек серьезный, уважаемый не только среди горцев, но и среди нас». Я сделал паузу, давая словам проникнуть в ее сознание. «За время нашего знакомства я убедился, Хайбула способен на большее, чем уготовил ему Абдулла Хамин. Он сам видит, как растет его влияние, как к нему примыкают новые сторонники. И поверь, это не остается незамеченным. Абдулла Хамин, он тревожится, боится». Я поймал ее взгляд. Серые глаза с внезапно проступившими в них зелеными искрами внимательно изучали мое лицо. У Хайбулы 2 пути, смириться и ждать, что решит за него другой, или взять судьбу в собственные руки. 3-го не дано. Неожиданная тень пробежала по ее лицу. «Тебя, наверное, удивляет», — продолжал я, — «почему я, его бывший враг, теперь поддерживаю Хайбулу?» Милис слегка наклонила голову, жест, полный невысказанного вопроса. «Все просто», — улыбнулся я, наблюдая, как в ее серые глаза приобрели зеленоватый оттенок. «Нам крайне важно иметь дружественное ханство у своих границ, наладить торговлю, установить мир». Я наклонился вперед. «Послушай, я могу взять Мурата в Петербург, кадетский корпус, затем военное училище. Под моим покровительством он сделает блестящую карьеру». Мои пальцы сомкнулись вокруг чашки с чаем. «И помни, я помогу тебе и Хайбуле в любом случае, независимо от исхода этого дела». Милис молчала, ее взгляд стал проницательным, почти физически ощутимым. Она словно пыталась разглядеть правду за моими словами. «Ты пытаешься понять мои истинные мотивы?» – мягко спросил я. «Мурат будет жить в России, увидит своими глазами, что дружба с нами куда выгоднее вражды». Ее губы слегка дрогнули. «Возможно, начало ответа, возможно, внутренней борьбы». Но она продолжала молчать, давая мне понять, что каждое мое слово взвешивается на невидимых весах доверия. Сейчас в ней мало что осталось от той юной, русской девочки, 13 лет, захваченной крымчаками. Передо мной сидела жена Хайбула и мать его детей. Благополучие семьи, вот, что было важно для нее. Остальное, лишь средства, которые помогают ей решать этот важный вопрос. Я подумаю, Петр, благодарю тебя за заботу о Мурате. Ты еще хотел о чем-то попросить меня? Да, хочу поговорить с Гасаном. Он говорит по-русски, очень плохо. Он наварец, я буду переводить, если ты не против. Хорошо, я согласен. Йылма, позови Гасана. Глава 9. Гасан вошел в комнату. Вы звали меня госпожа? Он поклонился. Да, Гасан, господин полковник хочет поговорить с тобой. Присаживайся. Можно говорить откровенно. Не думаю, что его интересует то, о чем ты не можешь сказать. Гасан согласно кивнул. Как я понимаю, в ближайшие дни ты уйдешь к Хайбуле? Спросил я. Да, господин ждет известий. Если хочешь, тебя проведут через перевал. Думаю, так будет короче. Спросил я Гасана и заметил заинтересованность в его взгляде. Да, так будет удобнее и быстрее. Скажи мне, Гасан, там проживают досинруховцы, какой из их тухумов контролирует перевал? Мой вопрос вызвал явное удивление. Магалдасинрух – это 5 тухумов, Сунгур, Акай, Байкар и другие. Они вольные, военные тухумы. Как они относятся к войне с русскими и их отношение к Абдулла-Хамину? Спросил я. Трудно сказать, Иван. Они независимые тухумы, и я не почувствовал сильной поддержки от них, когда Абукар повел своих людей на перевал. А когда ты устроил ловушку, в которой погибло больше 300 воинов, они возмутились и отказались восстанавливать дорогу. Из их селений к нам присоединилось не больше 20 воинов, может даже меньше. Я не был в том походе. Уже тогда Хайбула запомнил тебя и сказал: «Этот шайтан Иван очень опасен для нас, и Абдулла-Хамин делает большую ошибку, недооценивая его». «Я согласен с ним», — усмехнулся Гасан, глядя на меня. «Могу я спросить у тебя, Иван, почему я решил помочь Хайбуле?» Опередил я вопрос. Гасан кивнул с непроницаемым лицом. «А как ты сам думаешь? Тебя наверняка удивило решение Хайбулы, или он не говорил тебе о своих планах?» «Господин поделился со мной своими планами. Ты хочешь знать мое мнение?» Он задумался. «Я считаю, что ты желаешь поссорить господина с Абдулла-Хамином. Этим ты сильно ослабишь нас. Умен, зараза», — с уважением подумала Гасане. «Этот человек слишком ценен, чтобы оставлять его в лагере сторонников войны. Надо переубедить его». Милис переводила, с интересом наблюдала за мной, ожидая, как я буду отвечать на непростой вопрос. «Это первое, о чем ты подумал, Гасан. Так бы подумал любой здравомыслящий человек. Но ты ошибаешься, и я объясню тебе почему. То, что вы проиграете, в этом нет сомнений». Гасан нахмурился, но промолчал. «Вы будете отважно воевать, отчаянно храбро, но вас слишком мало. 5 лет, и у вас не останется выбора — или покориться, или умереть. Если вы покоритесь, к вам будут относиться как к проигравшим и, как говорится, горе побежденному. Не буду спорить, и нам эта победа достанется большой кровью, потому что горцы хорошие воины, просто отличные. Все любят похвалу, а кто отрицает, тот любит тайно. Лесть – это сильное оружие. Абдулла-Хамин создает свободное, независимое мусульманское государство, живущее по законам шариата. Но вам не дадут жить независимо, вы будете расходным материалом. Турки будут заставлять вас постоянно воевать с Россией, для того чтобы ослабить нас. Они помогают вам деньгами, оружием, только османы тоже не самостоятельны. Их в свою очередь заставляют воевать с Россией англы и французы. Ты умный человек, Гасан, я намеренно обратился к его разуму, и ты знаешь, что я прав. Я помогаю Хайбуле, для того, чтобы он создал аварское ханство, которое будет дружески настроено по отношению к нам. Понятно, что на вас будут нападать фанатики, сторонники войны до последнего аварца, чеченца, кумыка и других народов Кавказа. Туркам, англам, французам вас не жалко. Вы кончитесь, найдут других. Они всегда так делают. Используют других для своих планов. Русский царь тоже не ангел, и у нас хватает воров, казнокрадов, для которых война очень выгодное дело. Но сколько мусульманских народов живет под его рукой? Царь не чинит притеснений по вере. Сколько горцев пошли на службу к нему? Хан Нахичеванский, многие аварские, черкесские, кабардинские фамилии. Они не глупые люди и сделали свой выбор. Я не призываю сразу идти в русское подданство. Можно жить без вражды, дружить с выгодой для себя. Это беда всех малых народов и стран. Приходится делать выбор, на чьей стороне быть. Поэтому, Гасан, и вам придется сделать выбор, от которого зависит ваша жизнь. У меня пересохло в горле от столь длинного монолога. Я залпом выпил остывший чай и только сейчас заметил сидевшего у входа Сафара. Гасан, как и Сафар, конкретно зависли и погрузились в раздумье. Я не мешал им. Встретился взглядом с Милис. Она одобрительно смотрела на меня, как бы говоря: «Ты нашел нужные слова, они поверят тебе». «Я услышал тебя, Иван. Мне нужно подумать. Я благодарю тебя за помощь и гостеприимство. Думаю, тебе можно доверить семью господина. Я могу со спокойной душой уйти. Возможно, господин захочет увидеться с семьей. Я уверен, он захочет этого. Как можно устроить встречу? Думаю, это возможно. Мы пойдем к перевалу. Оговорим число, когда ты вернешься с Хайбулой. Я встречу вас и привезу сюда. Естественно, скрытно. Мне также необходимо встретиться с ним и о многом переговорить». Гасан немного подумал и согласился с моим вариантом. «Я хочу выступить с Сафаром завтра». «Хорошо. Завтра рано утром я заеду за вами». Я вернулся на базу, довольный разговором. Надеюсь, мне удалось убедить Гасана и сделать его своим сторонником. Учитывая его положение и влияние на Хайбулу, это давало дополнительный шанс на осуществление задуманного мною. Гасан сидел во дворе дома, который определили для госпожи. Завтра он уйдет к Хайбуле. Да, номинально он был слугой Хайбулы, но на самом деле они были близки больше, чем братья. Сколько себя помнил Гасан, он был рядом с Хайбулой. Когда семья Хайбулы уехала в Турцию, его отец вместе с семьей последовал за своим господином. Хайбуле было 10 лет, а Гасану 6. Они всегда были вместе. Хайбула поступил на службу в турецкую армию младшим командиром, Гасан был с ним. В Египте, при подавлении восстания, во время боя Гасан прикрыл Хайбулу от удара сабли и был сильно ранен. Гасан машинально потер шрам на левом плече. Хайбула не бросил его и, несмотря на опасность, вытащил Гасана из боя, выходил его. С тех пор они стали, как братья. Гасан всегда следовал за Хайбулой и с годами Хайбула стал верить ему, как никому другому, прислушивался к его советам. Поэтому свою семью он доверил Гасану. Сафар появился много позже, он тоже был из их Тухума, дальний родственник. Он вздохнул, вспоминая жену, умершую в родах вместе с ребенком. После этого Гасан не захотел заводить семью, за что постоянно получал нарекания от старшего брата, Хайбулы. И, сейчас, после разговора с Шайтан Иваном, сидел и обдумывал его. Как ни поворачивай, Шайтан был прав. Гасана не волновала судьба народов Кавказа, он думал о Хайбуле и себе. При поддержке этого русского, шанс стать аварским ханом был и немалый. Нет сомнения в том, что Хайбулу поддержат многие, если увидят в нем сильную руку, способную навести порядок и, самое главное, остановить войну. Люди устали от постоянных поборов, обнищания, убийств и беззакония. Особенно равнинная часть Дагестана, которая страдала больше всего. Многие селения обезлюдили. Люди стали покидать обжитые места в поисках лучшей доли, подальше от войны. Если Хайбула сможет обеспечить покой и защиту, то многие признают его власть. Но как обеспечить защиту? Нужны преданные воины, их нужно содержать. Войско не в 2-3 сотни. Для начала не меньше 8 сотен. Надеюсь, Хайбула знает, что делает. Сафар, напомнил он сидевшему неподалеку родственнику, готовься к завтрашнему выходу. Голос Гасана был твердым, решение принято. Анвар, уложив уставшего Мурата спать, вышел из комнаты. «Анвар, присядь», — попросила Мелиса. «Ты слышал мой разговор с полковником? Что ты думаешь о его предложении отправить Мурата в Петербург?» Мелис за долгие годы привыкла к Анвару и Елне. Она верила и доверяла им, они ни разу не дали повода усомниться в их верности. «Полковник не бедный человек, граф и очень заслуженный человек. Говорят, что сам император благоволит ему. Я разговаривал с его старшиной. Он заверил меня, что полковник человек слова. Ты сама, госпожа, видишь людей лучше меня. Думается, мне было бы мудро отправить Мурата подальше от этих мест. Чую, заваривается серьезная каша, и вы с детьми будете под ударом. Хорошо бы и Лилу обезопасить. Заневестилась уже. Анвар, конечно, был прав, но Мелис было страшно отправлять детей в неизвестность под покровительство едва знакомого человека. Не станут ли они рычагом воздействия на нее и Хайбулу? хотя ничего необычного в практике заложников на Востоке нет. Сплошь и рядом, так сказать, для укрепления дружеских связей. Если бы она была с ними, это другой вопрос, но согласится ли Хайбула? Нужно было встретиться с мужем и поговорить с ним о детях. Опасность для них была реальной. Если Петр искренне предложил заботу о Мураде, нужно воспользоваться им. К тому же осуществление планов Хайбулы невозможно без поддержки Российской империи, поэтому он будет вынужден принять ее сторону, как и она признает его в дворянском звании. Хан – это не глава какого-то мелкого рода. По местным меркам крупная фигура. Мелистат глубоко погрузилась в свои размышления, что позабыла про Анвара, который терпеливо ждал приказа госпожи. Прежней жизни не будет, как сложится новое неизвестно. Если замысел Хайбулы не получится реализовать, им придется плохо. Мелис вздохнула. Дорога сильно вымотала ее, и она очень надеялась на защиту Петра, чтобы была возможность отдохнуть и набраться сил. Возможно, ты прав, Анвар, нужно дождаться встречи с мужем. Окончательно решить может только он. Очнулась Мелис. Да, госпожа. Поклонился Анвар. Глава 10. Особняк графа Васильева. Петербург. Дмитрий Борисович сидел в кресле и слушал князя Долгорукова. Очередная встреча старых друзей. Князь, заседая в Сенате, состоял в партии правых консерваторов. Кампания разношерстная, но конечная цель – Россия превыше всего, заставляет объединить свои усилия. Потому как в оппозиции к ней стоят такие сильные партии сторонников Англии, Франции, Австрии и Пруссии. Ни для кого не было секретом, что они активно поддерживаются этими странами, особенно финансово. Красивые слова, не подкрепленные деньгами, остаются только словами.